Глава 39. «Привет, Наташ. Ты чего, опоздала?» «Не опоздала. У меня братья заболели. А папа в субботу должен был на работу обязательно выйти. Заказ срочный. Он только с понедельника больничный взял». «Заболели? Что с ними?» «Да ничего серьезного. Просто простуда». «У обоих сразу?» «Конечно. Они ведь близнецы. Всегда все вместе делают. Одинаково». «Понятно. А я боялась, что ты заболела, и я опять одна в классе останусь. Предупредила бы хоть». «Ирка, как? Письмо тебе написать?» «Я директору по телефону вчера из Москвы звонила. Он мне разрешил 1 сентября не выходить на занятия. Тем более это суббота». «Еще бы не разрешил. Ты теперь мировая знаменитость. Самому Брежневу цветы даришь». «Ты-то хоть не подкалывай. Вот у меня где эта знаменитость. Достало все. Из дома на улицу проблема выйти. Меня даже в метро узнают». «Сочувствую. Да чего мы на лестнице-то? Пошли в нашу спальню». «Пошли. Письма еще дурацкие пишут». «Да ну. И много пишут? Сколько в неделю писем приходит?» «До дня не проходит, чтобы пара десятков новых не пришло. Сейчас вроде меньше стало их, а в начале лета бывало, что и больше сотни в день приносили. Почтальонша замучилась. Они еще и в ящик почтовый не лезли. Ей приходилось прямо в квартиру мне заносить». «Что пишут-то?» «Да глупости всякие. Давай дружить, пришли фотографию, давай переписываться, ну и так далее. Даже в гости приглашали меня». «Куда?» «В разные места. И на Кавказ, и в Прибалтику. Даже в ГДР одна девчонка пригласила». «В ГДР? Немка?» «Да, а что?» «Немка. Она, оказывается, этим летом тоже в Артеке была и видела меня там. Только почему-то подойти не решилась. Как будто я бы покусала ее за это. Но потом она вернулась домой и отважилась написать мне. В гости приглашает». «А как же ты читала? Ты немецкий знаешь?» «Она по-русски написала. Корявые, с ошибками, но понять вполне можно. Эльза ее зовут». «Интересно. В ГДР я бы съездила». «Мне некогда. Ир, открой дверь, а то у меня чемодан». «Запросто, заходи. Добро пожаловать домой, Наташенька». «Ой, нет, только не это опять. Ирка, что ты ржешь, зараза? Сама вот все это и будешь читать». Они были везде. На столе, на шкафу, на подоконнике, на полу и даже на моей кровати. Письма. Тысячи, тысячи писем. Я думал, что это мне домой много шлют писем. Оказалось, домой слали лишь малую часть. Ведь мой домашний адрес в газетах не печатали, а вот номер школы там был. Конечно, при некоторой настойчивости разузнать мой адрес не проблема. Но большинство предпочитало идти по более легкому пути и писать мне на адрес моей школы. Я и дома-то едва успевал читать письма. О том, чтобы ответить хотя бы на каждое десятое, не могло быть и речи. Тут же писем было раз в пять больше, что прислали мне домой за все лето. Потому пришлось призвать на помощь всех троих живущих со мной девчонок. Теперь мы все вчетвером по вечерам сидели и читали мои письма. На самое интересное даже отвечали. Причем не только я отвечал. Девчонки тоже отвечали. Представлялись моими подругами и соседками по комнате и писали ответы. За сентябрь месяц мы одних конвертов на ответы извели две пачки. Девочке Эльзе из ГДР я тоже решил ответить. Она еще одно письмо прислала мне, на этот раз в школу. Написала, что ответа на первое свое письмо не получила и беспокоится, что то письмо могло потеряться. Фотография еще мне свою прислала, этим летом в Артеке на фоне моря снятую. Вроде бы я узнал ее. Кажется, видел несколько раз в столовой. Эльзе я написал, что с удовольствием бы съездил к ней. Но у меня нет денег на билеты. А кроме того, я опасаюсь бюрократических трудностей, связанных с поездкой за границу. Тем более, что ехать мне пришлось бы без взрослых. Братьев одних оставить нельзя. В принципе, все это решаемо. Да и деньги у нас с папой были. Не так, чтобы много, но поездку в ГДР я вполне мог себе позволить. На самом деле, мне было просто лениво куда-то ехать. И занятия пропускать я не хотел. Особенно в стрелковой секции. Правда, стрелять нам там пока еще не дают. Пока что я всего лишь учусь стоять с незаряженной винтовкой, а потом разбираю и чищу ее. Но Эльзе об этом знать совсем не нужно. Зачем обижать девочку? Еще я написал письмо в редакцию «Пионерской правды», в котором рассказал, что физически не успеваю читать все приходящие мне письма и попросил напечатать небольшое сообщение читателям от меня. Сообщение, в котором я извиняюсь перед всеми, кому ответить не смог. В конце концов, ведь это именно пионерка больше всех писала обо мне летом. Это их вина, что меня письмами завалили. Вот и пусть помогут мне этот поток остановить. Я к этому своему письму приложил еще и фотографию нашей комнаты, на которой хорошо видны лежащие повсюду горы писем. После осенних каникул в стране вновь стартовал турнир «Золотая шайба». Но теперь уже без меня. В регламенте было четко прописано «мальчики». Так что мне оставалось лишь утереться. Феминистки, что ли, записаться. Обидно. Я тоже в хоккей играть хочу. Хорошо, хоть стрелять женщинам не запрещают. Мне с ноября месяца тоже стрелять разрешили. Пока только из винтовки, но весной тренер обещал и пистолету допустить. Ну, что тут сказать. Прямо сейчас к Олимпиаде я явно не готов. Хреновый из меня снайпер. Но я ведь учусь. К концу года с положения стоя с 50 метров у меня уже 2 пули из 5 в черный круг стали попадать. Так время незаметно подошло к Новому году, и у нас начались каникулы. После обеда, в субботу, 29 декабря, мы с девчонками собирали свои вещи, готовясь завтра разъезжаться по своим домам на каникулы. Мне послезавтра исполнится 13 лет. И у меня впереди целых 2 недели свободы от школы и от стрельбы. Неожиданно раздался резкий, торопливый стук в дверь, и после разрешающего крика Леоны к нам в комнату ворвался запыхавшийся пионер-вожатый Васек. «Мальцева!» — взволнованно закричал он. «Чего? Мальцева, собирайся скорее! За тобой машина из СК ВЛКСМ пришла!»